Но аэропланы с наблюдателем все кружились и кружились в высоте, не подавая никаких знаков. Никаких. Не могу сказать, чтобы это приводило меня в отчаяние, но все же, буры вытерли ноги о честь британской армии, сдерживая гнев, рявкнул Китченер, снова, лорд, я, снова, с экспрессией повторил Горация Герберт Китченер, свирепо глядя на стоящего перед ним командующего британскими ВВС в Африке. Лорд Китченер упрямо склонил тот лобастую голову, потери незначительные, Генри. Генерал-лейтенант прервал стоящего перед ним старого приятеля, о незначительности потерь я знаю лучше тебя. Я говорю о моральной стороне дела. Люди чувствуют себя униженными, ты понимаешь, вся мощь британской военной машины, все наше техническое и численное превосходство, ничто, если мы не в состоянии ответить на плевок в лицо абуров. Это вызов, понимаешь? Китченер устало поглядел на командующего авиацией. Вызов, тускло повторил он, и мы ответим на него. Сейчас, сказал он с нажимом, ты поднимешь все аэропланы, загрузишь их флешектами и бомбами и вывалишь на головы этих чертовых дикарей. Ты сделаешь это столько раз, сколько понадобится, чтобы обратить их в бегство. Свои планы, лорд Китченер, запнувшись, надел на голову фуражку, которую до того вертел в руках, можешь выкинуть. Стратегия. Он фыркнул пренебрежительно. Я вижу то же, что видят все солдаты британской армии, у нас в 10 раз больше самолетов, но буры плюют нам в лицо. Последний индийский носильщик в нашей армии видит не твои планы, Генри. Он видит плевок в лицо. И если мы утремся сейчас позже, Генри, крови будет намного больше. Аэроплан сделал круг над летным полем и, снизившись, сбросил вымпел. Вестовой, не дожидаясь приказа, кинулся к нему со всех ног. Упав почти тут же, он вскочил и быстро захромал дальше, не обращая внимания на разодранную штанину и текущую по ноге кровь. «Британцы взлетают!» – заорал он тоном человека, причастного к великому. «И кто скажет, что это не так?» «Все, казалось бы, отрепетировано много раз и всем нам известно, что взлетают нужно понимать не буквально. Британцы всего лишь начали подготавливать взлетные полосы, перекатывать аэропланы от мест стоянки и заниматься всеми теми подготовительными работами, без которых вполне можно было бы обойтись, подойди они к выбору места дислокации с большим тщанием. И тем не менее мы выбегали, на ходу накидывая летные куртки и шлема, надвигая на глаза очки. Техники вместе со стрелками уже выкатывают из ангаров и из-под навесов полностью подготовленные аэропланы, и все мы, строго по регламенту, наспех проверяем, полны ли баки горючего, есть ли вода во флягах, шоколад и вся та боевая химия в аптечке, без которой мы покамест благополучно обходились. Ну а вдруг, Левка уже занял место стрелка, скалится кипенно белыми зубами, напоминая мне бешеного хорька. Он уже там, уже в битве. Ахолонь, берсерк иудейский, осаживаю его насмешкой, и секретарь медленно начинает приходить в себя. Вот в глазах проявился проблеск мысли, напряженные губы разгладились, закрывая зубы, и на лице появилась смущенная усмешечка. Вот так и держать, приказываю я, играя на публику отца командира и как играя. В жизни так не актерствовал, даже в бытность Дашенькой. Боже, кто б знал, как меня колотит внутри. Сейчас мы будем держать важнейший экзамен в нашей жизни, от которого зависит само существование государства. Здесь и сейчас решается все. Мы успели. Британская армада только начала подниматься в воздух, и добрая четверть вражеских аэропланов еще стоит на земле. Вокруг техники, стрелки и пилоты, напомнившие мне муравьев, суетящихся вокруг дохлых жуков. В небе же пока царствует хаос. Британцы только начали выстраиваться в то, что они понимают как боевой порядок. Должна, судя по всему, получиться этакая фаланга, растянутая на сотни и сотни метров по фронту. Пока же это отдельные отряды в лучшем случае. Внизу огромные скопления народа, сидят чуть ли не на головах друг у друга. Наступление готовили, отмечаю машинально, будто ставя галочку в ежедневнике. Все земное воспринимаю очень отстраненно, единственное, на плечи еще сильнее надавила ответственность, теперь уже не только за дела небесные, но и земные. Вся эта человеческая масса готова вылезти из окопов, и ждет только пачки дрожжей, то бишь авианалета и артиллерийского обстрела наших позиций. Как же их много. Моделей аэропланов свыше полутора десятков, но все они в той или иной степени клоны моего «Феникса», и чем дальше отстоят от оригинала, тем они хуже. Конструкторская мысль британских инженеров тяготеет все больше к гигантизму, да к сложным техническим решениям, не всегда безнадежным, но неизменно сырым. Через год или два, будь этой войне суждено столько длиться, инженеры и пилоты Британии наберутся опыта. А пока, так, преимущество в высоте у нас, и качнув крылами, я приказываю, делай, как я, не прицеливаясь особо, вываливаю на британские аэропланы смертоносный груз флешек и маленьких зажигательных бомб. Особых результатов не вижу, разве только Феникс подпрыгнул, став ощутимо легче. Но мои действия повторило 35 аэропланов ВВС кантонов. Из десяток британцев поспешили на свидание с землей. Еще с десяток или полтора чувствуют себя неуверенно, но их по-прежнему слишком много. Матерно залаяли британские зенитки, полуденное небо приняло в себя разрывы сотен снарядов, и еще десяток вражеских аэропланов закувыркались вниз. «Сами!» — восторженно заорал Левка, перегнувшись вперед на ремнях. «Сами! Своих же!» Я оскалил зубы в злой улыбке, но почти тут же плотно сжал губы, сбрасывая наваждение. «Да, сами, и я надеюсь, это не последняя ошибка британцев». Стрелять зенитчики почти тут же прекратили, и лишь изредка бахали выстрелы, выцеливая нас в разрывах британских боевых порядков. Пока тщетно. Несколько десятков британских аэропланов начали набирать высоту, надеясь схватиться с нами, а остальные продолжили выстраиваться в воздушную фалангу, пренебрегая опасностью. Это достойно уважения, но тщетно. Даже если отбросить в сторону синхронизатор и пилотажные возможности «Фениксов», мои аэропланы совершеннее в каждой детали. Чуть легче, чуть прочнее, чуть лучше мотор, и этих мелочей набирается достаточно много. Высота по-прежнему за нами, и снижаться, попадая под обстрел зенитных орудий, мы ни в коей мере не планируем. Левка, вцепившись в пулемет и весь вывернувшись на ремнях через борт, короткими очередями поливает британцев внизу, отсекая по 3-5 патронов. Пока его время, пока мы, пилоты, всего лишь извозчики, пока так. «Есть!» — орет он, оглушая меня. «Есть, Егор! Двоих сбил!» Не думаю, что он обманывается. На каждого из нас почти десяток британцев было, теперь поменьше. Надо отдать должное британцам, они упорны, и не обращая внимания на потери, лезут вверх, пытаясь выстраиваться в боевой порядок. С того момента, когда я сбросил на них флешекты и бомбы, прошла от силы минута, но кажется, это длится уже несколько часов. Левка перезаряжает обойму пулемета, а я тем временем взбираюсь повыше, дабы лучше видеть картину боя. К сожалению, в хаосе битвы я почти не могу заниматься своей прямой обязанностью – руководить. Все, что можно было, обговорили заранее, а остальное – только своим примером, надеясь на то, что в круговерте боя пилоты и стрелки смогут хотя бы изредка находить глазами мой аэроплан. Пока же стрелки, перегнувшись вниз, торопливо расстреливают британцев, и все идет по плану. Британцы упорно карабкаются в высоту вслед за нами, но они, очевидно, перегружены и ползут с натугой, много медленней, чем им хотелось, и чем они могли бы. Замечаю, как один из огромных британских мастодонтов с экипажем в полдюжину человек при 4 или 5 пулеметах, снизившись, вываливает свой смертоносный груз на головы индийской пехоте и ору от восторга. «Есть!» Ветер едва не разрывает мне рот, но я счастлив. Это даже лучше, чем я ожидал. Освободившись от груза, британский аэроплан быстро набирает высоту, но Илья, спикировав, расстреливает его из пулемета, зайдя сверху спереди. Живучестью этого британского динозавра оказалась чудовищной, но все ж таки что-то там надломилось. Кусок крыла оторвался, и аэроплан начал падать вниз, кружась осенним листом на ветру. Сел аккурату индусов. Еще один британец высыпал свой груз на своих же солдат, и еще, и ни одна флешекта или бомба не упала на собственно британцев. Пилоты горели, разбивались и делали все возможное, чтобы не пострадал ни один Томми Аткинс. А индусы, вы не понимаете, это другое. Драчка пошла всерьез, и началась натуральная собачья свалка. Задымился и вышел из боя пилот из эскадрильи Тома, сев за линией наших окопов. Жив ли? Вспыхнул свечой аэроплан из эскадрильи Уточкина, да как быстро. Несколько ужасающих секунд, и пилот врезался в британский дирижабль, вытаскиваемый из Эллинга. Взрыв. Самолет разметало на сотни метров, а бой тем временем продолжился. На земле уже горело десятки костров, а в небе была рубка. Преимуществ в высоте мы более не имеем, и бой более нельзя назвать игрой в одни ворота. К сожалению, да, британцы не могут кружиться в воздухе с той же легкостью, как мы, но их просто-напросто больше. Все еще, выпустив ракету, оставившую в небе длинный шлейф зеленого дыма, я отпустил ситуацию на усмотрение командиров эскадрилий. Все, бой окончательно разбился на десятки схваток, и более мой присмотр сверху не имеет никакого значения. Качнув крылами, я спикировал вниз вслед за ракетой, расстреливая из пулемета «Виктерс» в цветах Российской империи. Выпустив несколько пулей, размочали в кабину, я задрал нос «Феникса» вверх, оставляя подранка на Корнелиуса. Набор высоты и снова короткое пикирование. Очередь в несколько патронов, оторванное крыло вражеского аэроплана, закувыркавшегося вниз, и я, перевернувшись через левое крыло, ушел от трассирующей очереди, едва не сцепившись бортами с тяжеловесом «Атроса». Далее, сплошная череда фотографических кадров. Вверх, вниз я стрелял, в меня стреляли. Кажется, даже из револьвера. По крайней мере, в память отчетливо врезалась рука с револьвером и оскаленные зубы на окровавленном лице, показавшимся смутно знакомым. Опомнился несколько долгих секунд спустя, на вбитых тренировками рефлексах выбравшись наверх. Оглядевшись, я увидел, что в битве наступил перелом. В воздухе еще очень много британских аэропланов, но большая их половина на земле. Там же, на земле, догорает и второй дирижабль, уничтожение которого прошло как-то мимо меня. Но третий, все-таки поднявшись в воздух, начал обстреливать нас из тяжелых пулеметов. Еще выше выпускаю в сторону дирижабля дымную ракету, привлекая внимание свободных пилотов, и направляю полет «Феникса» к воздушному «Левиафану». За мной из свалки выбрался Корнелиус и Ефимов со своим ведомым. На защиту дирижабля встало около полутора десятков британских аэропланов, и мы начали смертельный танец, расстреливая врага. Команда на воздушном судне подобралась грамотная, но отсутствие сыгранности сказалось быстро. Не ввязывая с одиночные схватки, мы издали расстреливали британцев, заходя со стороны слепых зон. Короткая атака, и удалась она или нет, мы выходили из боя, используя фигуры высшего пилотажа. И пули, пули, пули. Мой «Феникс» содрогался, ловя своим телом выстрелы, предназначавшиеся мне. Но пока, жив, пока летает и даже не потерял управляемости. Вот задымил один «Виктерс», второй. Краем глаза успеваю увидеть, как пара десятков вражеских аэропланов, прорвав наше оцепление, устремилась к линии фронта. Срочно набрав высоту, выпускаю в ту сторону ракету, и Уточкин не подвел, перехватив их со своими ребятами аккурат над вражескими окопами, заставив британцев вывалить смертоносный груз на своих же солдат. Левиафан тем временем, потерпев поражение, быстро снижался вниз, вспухнув у самой поверхности огненным взрывом. Волна раскаленного воздуха тряхнула мой аэроплан, и выправить его удалось не без труда. С этой минуты произошел коренной перелом, и очень скоро британцев осталось в воздухе немногим более полусотни. К сожалению, потери есть и у нас. Из 35 аэропланов в воздухе осталось 24. Я знаю, я надеюсь, что большая часть моих ребят остались живы, но душа болит о каждом. Заранее. Британцы тем временем, окончательно пав духом, устремились в бегство. Они снижались, норовя удрать от нас далеко за линию фронта, и кому-то это даже удавалось. Снова забравшись в высоту, впускаю в сторону наших окопов ракету с алым дымным шлейфом и жду, просто жду. Через минуту в воздухе показываются пилоты резерва. Немногим менее полусотни аэропланов, многие из которых летают только чудом да соизволением Божиим. Рухлить. Но здесь и сейчас, это грозный ударный кулак, несущий возмездие. А еще, флешек-то и зажигательные бомбы в больших количествах. Пройдясь над вражескими позициями на большой высоте, они не стали ввязываться в воздушные бои, а просто вывалили на британцев свой груз. А несколько минут спустя, еще и еще, и британцы побежали. Точнее, побежали индусы. И может быть, это совсем другое, но фронт оголился. А мы, добив остатки ВВС Британии, присоединились к резервистам. Кто мог? Техники наскоро латали дыры и выковыривали осколки из фюзеляжа, заправляли горючее и масло, перезаряжали пулемет. А мы тоже перезаряжались, зубами разрывая обертки с шоколадом и наспех обливаясь, запивали кто чем, не чувствуя вкуса. Все, буквально все пропиталось пороховой гарью, запахом сгоревшей взрывчатки и горящих складов. Фронт еще держался, но лишь местами. Шотландцы и корнуольцы бились в окружении, а некоторые последовали примеру индусов. Силы ЮАС перешли в наступление и гнали, гнали британцев. Нельзя сказать, что мы нанесли им окончательное поражение, и это еще далеко не победа, но Сумеют ли они оправиться? Вряд ли, как по мне. И дело даже не в потерях живой силы. У короля много дела в том, что мы захватили склады армии, готовящиеся к наступлению. Не все, далеко не все, но добрая половина запасов, перевезенная с превеликими трудами через океан, оказалась у нас. Боеприпасы, продовольствие, вооружение, большая часть тяжелой артиллерии, пленные. Подсчитывать еще рано, но ясно уже, что счет идет на десятки тысяч. А еще, самое ценное для нас, аэропланы. Не все, но некоторые из них можно переделать, а если и нет. Двигатели у британцев немногим хуже наших, а фюзеляж соберут в любой ремонтной мастерской. У Саньки под Блумфонейном дела такие же, плюс-минус лапоть. Британцы опрокинуты, наши потери приемлемы. Победа. Фронт прорван, британцы спешно отходят, пытаясь огрызаться. Но сопротивление их давится с воздуха, а во вражеские тылы уже вошла кавалерия Дзержинского, с пулеметами на пролетках и воздушной разведкой. Марга, наступив подошвой ботинка на старую, выгоревшую на солнце английскую газету, брошенную ветром мне под ноги, я машинально посмотрел вниз, по старой своей привычке к печатному слову. Российская империя наконец-то вступила в войну, и теперь, помимо всадников туркменов 131 и джигитов с Кавказа, выступающих под знаменами Британии, на фронт бодрым маршем двинулись русские полки. А ниже, короткая, сухая заметка о том, что Османская империя интернировала находящихся на ее территориях переселенцев из Российской империи в ЮАС. Всего около 20 тысяч человек. Глава 18. Дождь, прошедший этой ночью, умыл усталый город, смыв пыль, копоть со стен домов и все те следы войны, что неопрятными прыщами выступили на подростковом лице Дурбана с началом войны. Улицы, еще чуть влажные, сияли чистотой и надеждой, глядя на просыпающийся мир широко раскрытыми окнами. Свежевымытый асфальт и брусчатка, будто начищенная щетками, натурально пружинит под подошвами сапог, ботинок и туфелек, добавляя шагу их владельцев бодрости и игривости, свойственной радостной юности. День обещался быть чудесным, не жарким, в меру облачным, с потянувшимся от океана свежим ветерком, перемешавшимся с ароматами цветов в палисадниках и запахами готовящихся завтраков. И ах, какие это запахи! Пройдешь вот этак по улочкам и бульварам, продышишься полной грудью, и хочется жить, и черт побери, да чего же здорово жить, вот так вот, в лучшем городе на земле, если бы не британцы, а впрочем, и черт с ними. Не сказать, чтобы жители вовсе не обращали внимания на войну, вот уже нет, следы войны повсюду. Множество военных с оружием на улицах города, патрули, установленные на перекрестках полевые орудия, долженствующие остановить при необходимости десант англичан, барражирующие в небе дирижабли и воздушные шары с наблюдателями. Но, военные, чуть не сплошь, с девушками и женами, а если и нет, так хотя бы с мороженым, нередко, с бинтами, тросточками и не всегда в полной комплектности, но почти всегда, с девушками. Вне зависимости от наличия конечностей, город торопится жить, расцветая назло всему, и даже война ему, нипочем. Британские корабли, обстреливающие Дурбан, явление временное, а вот военные с девушками, мороженое и запахи моря, цветов и готовящейся еды, будут всегда. Несмотря на раннее утро, народу на улицах довольно-таки много. Все больше спешащий на работу люд, возвращающиеся с рынка домохозяйки, да парочки, ставшие одной из примет города, что им война и само время право слова, есть вещи поважнее. Никакого дурашливого легкомыслия, свойственного Парижу или Вене, что вы. Все очень романтично и слегка консервативно, когда даже не слишком молодые люди, не раз обжегшие крылья в любовном огне, будто заново возвращаются в юность. Время, когда зов плоти не то чтобы вторичен, но будто бы отступает на второй план, а вперед выходит, взгляды. А еще, робкие прикосновения, от которых колотится сердце и дышится через раз, полные томления вздохи. И божечки, как же хороши местные барышни. Вчера еще, русские крестьянки, жидовки из местечек и больших городов, полячки и литвинки, которых объединяла разве что молодость и нужда, да подданство Российской империи. Всего-то, чуть приодеться, отъесться и повариться в котле большого многонационального города, делясь традициями и надеждой на будущее, которое непременно будет светлым. И как же хороши они стали. А рецепт прост: жизнь, которая только-только стала сытной, уверенность в завтрашнем дне и счастливые глаза родных, многих из которых и не знали, что такое, бывает, и расцвели улыбками барышни, застреляли сияющими глазами по сторонам, застучали победительно каблучками по мостовым Дурбана куда там Парижу. Спору нет, французская столица святочь моды и куртуазности, а парижанки даже из куска мешковины и мусора могут соорудить интересный наряд и аксессуары к нему. Но такие улыбки, такие глаза, такая яростная, нет, не надежда, уверенность в завтрашнем дне, в будущем, которое непременно будет счастливым. Потому что, ну как же иначе? Потому что вот они, мужчины, почти все с оружием, готовые от станка или прилавка лавки идти в бой. Но выглядят они, в большинстве своем, не воинственно, а деловито и очень привычно. Винтовки через плечо и подсумки с патронами смотрятся привычной деталью гардероба, такими же, как широкие ремни, шляпы и неизменные пиджаки. Нет ни намека на обреченность или страх, но нет и бравады, дурного петушьего задора. Просто такой вот период в жизни, когда надо жить и работать, имея под рукой винтовку. Это пройдет, а вот девичьи улыбки и абсолютная уверенность в мужчинах. Нет, потому что в Дурбане они настоящие. Народ зевает украдкой, прикрывая рты ладонями, переговаривается на ходу и сбивается в привычные компании, вместе добираясь до места службы. Женщины и мужчины почти всегда отдельно, если это не парочки, разумеется. Здоровкаются на ходу, осведомляются о житье-бытие, обсуждают последние новости и сплетничают. И да, мужчины тоже. А что они, не люди? Так иначе просто разговоры разговаривают, да интересы не бабские. Фыркают гудками автомобили, звенят трамваи, и велосипедисты, уверенно лавируя среди транспорта и людей, здороваются со знакомыми, не останавливая движение. Все это сплетается в музыку большого города, тот уютный и бодрый негромкий гул, заставляющий подстраиваться под здешние ритмы и шагать, да и просто жить, бодрее. Вернулся Толя, слышал уже, ломким, чуточку искусственным юношеским баском поинтересовался у старшего товарища молодой парнишка, которому вряд ли исполнилось хотя бы 15, но, на равных, потому как работник, и не хуже других, не мамин сладкий пирожок и не захребетник, а добытчик, работяга не из самых плохих, а потому, мужчина, пусть даже пока условно. Это какой? Вяло поинтересовался тот, что чуть постарше, зевая и прикрывая рот рукой, придержав затем чуть соскользнувшую с плеча винтовку на узком ремне. Да Ерохин, хлопнув себя по туго набитому подсумку с патронами, выпалил парнишка, будто говоря о самоочевидной вещи, Толя Ерохин. Что ты, вонятка, с утра не проснулся, Ерохин, говоришь, влез в разговор шагавший рядом немолодой мужчина с тем задиристым лицом, какое у иных сохраняется до старости, вместе с соответствующим боевитым характером, не всегда удобным ни окружающим, ни тем паче семье, а он что здесь делает? Да поранили Ева, Данилыч, охотно отозвался парнишка, повернувшись к заинтересованному слушателю, легко, но охромел мал-мала, временно. С тросточкой пока шкандыбает. Ну вот на побывку и отпустили, потому как кому нужен хромой осназовец, а заодно и в порту что-то порешать, по военному ведомству. Толя, и порешать, с сомнением пожевал губами Данилыч, обсмоктав заодно желтый от табака ус, хаем не тот ён человек, чтобы порешивать что-то. Вот если кого-то га-га-га. Посмеялись вместе, и Данилыч, давясь смехуёчками, рассказал за Ерохина. Забузатерили тогда в Веритас, в кабаке, французики-то с Жакирии. Кого-то там из них служба шерифатова за яйца прихватила, да чуть не с девчонки малой сняла, гряд, а во, отозвался молодой, в отвращении кривя рот и совсем не понимая европейские изыски и куртуазности. Баба должна быть, во, чтоб титьку двумя руками не обхватить, и чтоб жопа, которой орехи колоть можно, и, вот тебе и ога, передразнил его Данилыч, прервав юношеские фантазии. Французы, они-то водюжи да баб охочи, и не всегда о желании это удостоверяются, а вот за своих товарищей, горой, чуть что, бучу подымают. Как же, профсоюз, вот, значится выручать и пошли, они завсегда так, перебил его Иван, живо блестя глазами, любит бузатерню устраивать, в кабаке подерутся, а потом в полиции орут, что консула им подавай, потому как нарушаются их гражданские права и свободы. Ты, может, сам рассказывать возьмешься? Сердито воззрился на него Данилыч, дыбясь усами, как сердитый кот, изрядно потрепанный годами и жизнью, но все еще не собирающийся сдавать позиции в дворовой иерархии. Все, все умолк, закивал Ваня, не столько устрашенный напором немолодого товарища, сколько как человек вежественный и воспитанный. То-то, для порядку проворчал старший из троицы, подкручивая усы, ну в общем, толпой идут, и шумные, страсть. Чуть не Марсельезу они завели и человек 20 уже, не шути. Ну, он снова подкрутил усы, нас и позвали, дескать, подсобите, братцы, а то они такие. Сразу тормозить надо, а то чичес пройдут, и по всему городу своих соберут. А это ж опять беспорядки, туды их в качель. Известное дело, поддакнул Иван, постоянно своих из участка норовят шумом вытащить. Соберутся под окнами участка, и давай орать, чисто коты мартовские. Вот, солидно кивнул Данилыч, а нам оно надо, шум, гам, драчки по всему городу. И это союзники все же, мать их дери. Плезиру 132 к себе требуют. Нас всего ничего, продолжил он, крутанув усы, выпитив не слишком-то богатырскую грудь. Я, да еще трое. Правда, Гришка Иванников один за троих сойдет. Гренадер, а кулачищами махает. Любо дорого смотреть, чисто твоя мельница, да с пониманием, а не абы как. Но все равно, маловато. А за остальными пока побежали, усмехнувшись, он пожал плечами, снова крутанув ус, и, пожалуй, гордясь той несостоявшейся драчкой, да пока. В общем, накрепко стоять надо. Район, где Веритас, там наших мало, все больше европейцы кучкуются. Больше португальцы да немцы, а это ребятки хотя и не сцикливые, но политика, значится. Слышал, как же, закивал молодой, португалов после одной из драчек их ниже консул знатно продрал, чуть не до политики дело ведь дошло. До срачки дипломатической междержав. А немцы с французами хотя так-то подраться любят, особливо друг с дружкой, но тоже, зась, нельзя. Они же сейчас в десны лобызаются, а тут такой афронт. Мы мини так и будешь перебивать, осерчал Данилыч, сверля парнишку взглядом человека, уже примиривающемуся, как бы половчей дать тому подзатыльник. Или может, ухи накрутить, а то ишь, со старшим поперешничает. Да все, все молчок, струхнув, сдал назад молодой, поняв всю серьезность ситуации. Не ну не драться же с Данилычем, право слово, на старшего руку поднять, это ж да и не бывает такого. То-то, что молчок, сердито сказал пожилой работяга, снова подкручивая не нуждающийся в том полуседой ус, хорошо иша, не соврал. Немчуре с французами за драчку меж собой такие клизмы со скипидаром пообещали, что ой, теперь зубами иногда скрипят, а нельзя. Так только, иногда носы друг дружки в кабаках посворачивают, но не всерьез, без кастетов и ножиков с револьвертами. В общем, чуть успокоившись, продолжил он, стоим мы, французы на нас идут, а зрители чисто цирк. А потом раз, остановились французы и стоят, волнуются. Один из них вышел, кто на русском мал-мал могет. Ну как могет картавый такой, что куда там Соломонычу, дай ему бог 100 лет жизни, и столько же поноса. Да не сымая портков, вышел из толпы, сощурился Данилыч, делая театральную паузу и не без удовольствия замечая, что его по басенке слушает с десяток человек из тех, кто рядом шагал, и такой, осторожненько этак, глаза щурит. Это, грит, Анатоль сидящий бульдог, среди слушателей захохотали в голос, прозвище, прилепившееся к человеку, ну чисто индейское же, а, смехота, но в лицо сказать не, дурнев нема, все повывелися. «Да тихо вы, чертяки!» – сдавленно зашипели на хохотунов. «Дайте человеку сказать, а оборачиваюсь». Данилыч снова сделал паузу, усмехаясь и подкручивая усы. И правда, он только-только подошел, так стал быть выходит. И недовольный чем-то, страсть, то ли с обеда выдернули, то ли с бабы сняли, хахе. А французы тогда, от Анде 133 и обратным секурсом, 134 так же решительно, как и вперед, только назад. В толпе захохотали, послышались соленые реплики, иногда с интересными филологическими изысками, не только с запахом родным портянок, то бишь отечества, но и с исковерканными до интересности иностранными словечками, получившими помимо путевки в жизнь еще и новый смысл, сильно удививший бы тех же французов или немцев. Какой-то правдоруб, пытаясь перешуметь народ, все норовил рассказать, как все было на самом деле, а было сильно заковыристее и психологичней, и совсем-совсем иначе. Но, кому это интересно, то ли сидящий бульдог Ерохин прочно вошел в городской фольклор Дурбана, как раньше был, частью фольклора одесского. Бывают такие люди, которые просто живут, но как-то очень уж интересно. Иной из кожи весь извернется, ан всей славы на одну молдаванку с натягом, да и то, напоминать собеседнику надо, Об ком вообще речь ведется, а другой вот так просто живет, и просто легенда, при жизни, о, чутко удивился Данилыч, завидев человека, которого вот только-только обсуждали, Толя, Анатолий Алексич, работяга приподнял с лысеющей головы шляпу котелок, склоняя слегка гордую выю, заросшую длинным, жестким полуседым волосом, мое почтение, раскланились со всем вежеством, как люди, хоть и не так чтобы приятельствующие, но давно и приятно знакомые, так что и побасенка-то будто бы подтверждение получила, не так, чтобы и дано ведь как удачно вышло, а, несколько шагов всего сделали, оглядываясь постоянно на бывшего портового слесаря, который стал легендой, еще будучи слесарем, а потом как завертелось все так, интересно, буквально вот сразу же ворвавшись в городской фольклор, легкая тросточка Ерохина как-то очень ловко ткнулась под кадык проходящему мимо мужчине несколько жидовского вида, обратным движением стукнула набалдашником по руке второго, потянувшийся под пиджак. Сам же Толя, не прерывая движения, сделал какое-то танцевальное па и оказался внезапно позади них. И вот они уже стоят со странно вывернутыми руками. А свидетели потом спорили. Было, не было, сколько ударов успел нанести Толя каждому и куда, или так ткнул просто пальцами походя куда надо, и скрючило голубчиков, как грешников в аду, и прошелестело над толпой. Контрразведка. Шпионов британских взяли, а тех уже закидывали в автомобиль из сине-синего цвета. И такое было по всему городу. Потому как понимать надо, сеть шпионскую взяли. Так вот, введите арестованного, услышал мужчина, и конвоир, среднего росточка мужичок с простоватым лицом деревенского хитрована, считающего себя всяко умнее разных там городских, небрежно толкнул его в спину. Охнув, мужчина впечатался грудью в открывшийся навстречу торец двери, и отшатнулся назад, сдавленно шипя от боли и, пожалуй, что от непонимания, что, вообще, такое творится вокруг. Здоровьечка, Алексич, по-свойски поздоровался конвоир с зевающим владельцем кабинета, обставленного в стиле и так сойдет. Предметами роскоши, да и то с изрядной натяжкой, можно назвать разве что олепистый телефон, подходящий скорее владелице не самого дорогого борделя или непритязательной куртизанке, вылезшей из самых низов, обрамленную слоновой костью пишущую машинку, да лениво вращающиеся лопасти вентилятора под потолком, инкрустированные серебром, мебель, равно как и несколько потертый ковер под ногами, по отдельности были вполне презентабельны, но все вместе производили несколько эклектичное, и, пожалуй, трофейное впечатление. «И тебе не хворать, куманек», — дружелюбно отозвался сидевший за столом мужчина, привставая и крепко пожимая руку. «Ну как твоя девчонка, не хворает, не спаси бог Адольфа Иваныча», — закрестился конвоир, что значит «вченый человек», осмотрел малую, в ладушки с ней поиграл, пораспрашал о всяком разном, да и все, ни тебе солидности с очочками, ни пилюлик с порошками, всего-то, лепесины не жрать, да хрукты почуть пробовать, а не жрикать без огрызков, как не в себя, и на тебе прошло, что значит «человек умственный», с пониманием, ничего, кум, покивал владелец кабинета, падая обратно в кресло, и у твоей хотенки телега с грошами перевернется. Ленька твой учится так, что мало не пар из ушей, чисто бобер в книге вгрызается. Будет и у вас свой доктор в семье. Ну, дай бог, закрестился конвоир. А, да, чуть не забыл, ты с этим-то построжей. Он кивнул на задержанного мужчину, руки которого, скованные наручниками, пребывали за спиной. А то я вижу, дуркует. Чуть не количным показать себе пытается. Ох да ах, я что, свою силу не знаю и смотреть глазами не могу, да башкой думать, опасный это тип, Алексич. Спасибо, куманек, кивнул владелец кабинет, и конвоир, поняв все правильно, вышел вон. Алексич, одними губами произнес конвоир, оказавшись в коридоре, и лицо его, недавно еще рабоче-крестьянское, с тем выражением, что свойственно потомственным пролетариям 135 из тех, у которых наследственный разве что алкоголизм, искривила тонкая ироничная усмешка, язык чуть не сломал. Ладно, если Адольф Иванович прав по части психологического портрета этого авантюриста, то черт с ним, надо будет для дела, так хоть в бабку старую переоденусь. Джордж Бергман, сказал тем временем владелец кабинета, не поднимая глаз на задержанного, прусский подданный, если верить паспорту. Он перебирал бумаги мозолистыми, корявыми руками, плохо отмытыми от ружейного масла и еще какой-то дряни, щурился на буковки и шевелил губами, читая документы почти что не вслух. Он же уроженец Одессы Зигмунд Маркович Розенблюм, он же уроженец Херсонской губернии Соломон Михайлович Розенблюм, он же Сидней Рейли. Хаэм по некоторым источникам воспитывался в дворянской семье Российской империи и до определенного времени считал себя не жидом, а дворянином. Хе-хе-хе. Владелец кабинета поднял наконец на задержанного воспаленные глаза, продолжая мелко хихикать и механически перебирать бумаги. Я, задержанный, буквально на мгновение опустил глаза вниз, стараясь не показать мелькнувшее в них бешенство. Так и не понял, почему вы меня задержали, герр-начальник, сказал он на сносном русском, с тем отчетливым акцентом, который присущ любому германцу, крепко прижившегося в России, но так и не ставшего в ней своим. Я подданный Германской империи, и не имею ничего общего с этими Розенблюмами. Возможно, задержанный неловко пожал плечами и сдавленно зашипел от боли в скованных запястьях. Эти люди и приходятся мне какими-то родственниками. Я не отрицаю, что среди моих предков были когда-то иудеи, но сейчас, не считая толики иудейской крови, я самый обычный немец. Я, идиот, перебил его владелец кабинета, откидываясь на спинку стула. Прошу прощения, с видом оскорбленной невинности выпрямился, насколько это позволяли сцепленные за спиной руки, Зигмунд, он же Соломон, он же Сидней. Я попросил бы. Владелец кабинета, тягуче зевнув, нашарил в ящике стола коробку с папиросами и закурил, не обращая внимания на слова авантюриста, который продолжил что-то говорить, и кажется даже, что-то убедительное и логичное, подтвержденное документами и словами свидетелей. Вся инта возня, мужчина затянулся и вновь заразительно зевнул, шпионы, ити. Чисто дачный театр, когда прыщавые гимназистики играют роли храбрых воителей, а их трепещущие подружки, такие же цветущие прыщами и нескладушные, играют дульсинеи этих, ателу, а родители и бабки-тетки, сидят себе на скамеечках и рукоплещут, чуть не ссыкая под себе от восторга. Да не потому, что театра хороша или декорации убедительны, а потому что, кровиночки, на сцене, вот вы где у меня. Мужчина с силой провел ребром ладони по горлу, аж навдавив кадык вовнутрь, а в глазах его блеснула ярость, титр всратый. Вы, пащенки этакие, он сделал паузу, подкуривая новую папиросу от старой, себе самыми умными мнили, а вот вам зась. Владелец кабинета резко выбросил руку со скрученной фигой чуть не в лицо задержанного. Вот так вот глаза закрывали, он хлопнул себя ладонями по лицу, растопыривая пальцы и выглядывая сквозь них, чисто в прятки с детишками играли, чуть не до уколок. Не вижу. Прогундел он в ладони, ау, где вы, аглицкие шпионы, ау, я не имею никакого, начал было задержанный, но внезапно сбился, с кем имею честь, Джордж, он же Соломон, он же Зигмунд выпрямился, насколько это позволяли наручники, он и сам пока толком не понимал, кого же отыгрывает, гражданина Германской империи, возмущенного нарушением своих прав и свобод, или, честь, хмыкнул владел кабинета, любите вы о чести. Жуков Сергей Алексеевич, шериф Дурбана и глава контрразведки кантонов по совместительству. Наслышан, с достоинством кивнул задержанный, Сергей Алексеевич, это все какое-то чудовищное недоразумение. Как же вы меня забодали, закатил глаза Жуков, откидываясь на спинку кресла и пуская кольцами дым, пока почтенный германский негоциант и коммивояжер весьма убедительно рассказывал о своей невиновности. Говорю же, шериф затушил папиросу, предварительно не без труда отыскав место в переполненной окурками пепельнице, хватит театру отыгрывать. Считай, похлопали тебе и на бис вызвали. Все, успокойся, мы вас давнехонько нашли, да и несложно было, дилетаты, идите вашу мамашу. У задержанного дернулся глаз и кажется, он хотел что-то резко возразить, но передумал, только плотнее сжав губы. Вот с покушением на Егора Кузьмича, как мы вас сыграли, а, на живца, небось поверили, что поранили Ева, усмехнулся шериф, дернув уголком рта, а дальше, мил человек, мы тебе быстро нашли, и тебе, и всех твоих да ваших, вы что ж, думаете, самые умные, нет, мил человек, вы как дурачки в деревне, издали видны, а, махнув рукой, он встал, потянулся и нажал на кнопку звонка, звонил, Лексич, почти тут же заглянул давешний конвойный, агась, давай-ка посиди тута, постереги, а я да ветру. Ну давай, охотно согласился тот, а этого, в кресло твое можно, чтоб хвастаться потом перед мужиками, в чьем кресле задницу грел, да чего нельзя-то, отмахнулся Жуков, Выходя из кабинета, «Эфух», выдохнул он, едва закрылась тяжелая дверь, приваливаясь к стене, крашенной шаровой краской. «Тяжко, Лексич», выглянул из соседнего кабинета улыбающийся Адольф Иванович. «Да тьфу ты», сплюнул шериф, «ты-то хоть душу не трави, я с этими тренировками по простонародному говору, чуть не как дурачок деревенский разговаривать начал, не перехлёст, Иваныч, он же вроде не дурак, и на меня мал-мало досье имеется, ручаюсь», спокойно ответил Адольф Иванович, с линцой привалившись к дверному косяку, «я таких хорошо знаю, типаж не то чтобы редкий, самолюбие у подобных людей бешеное, еще чуть, и к психиатру, самокритичность низкая, единственная, очень убедительными могут быть, за счет этого и выезжают». Ну и за счет запредельной наглости и жестокости, пожалуй. Впрочем, он затянулся папироской, делая паузу. Одна только низкая самокритичность, звоночки. Шизоидный тип, да-с, не бесталанный, но шизоидный. Ты уж, ХМ, Лексич, постарайся с говором еще. Я не зря наблюдать в соседнем кабине устроился. Как его корежит, ты бы понимал. Да уж мал-мала понимаю, усмехнулся Жуков. Хотя до тебе дать футы, до тебя далеко. Ну и вот, спокойно кивнул медик, сыскной и следственной работе не мне тебя учить, а вот психологические изыски, это мое, да твое, твое, отмахнулся шериф, давай, а то я действительно до ветру надо бы, не сильно долго-то ломать этого Джорджа Розенблюма собираешься, смотря что тебе надо, пожал плечами медик, и отлепился от стены, мне, пожалуй, тоже не помешало бы посетить кабинет задумчивости, смотря что тебе надо, еще раз повторил Адольф Иванович, идя рядом с Жуковым в нужном направлении, если просто сломать психологически и заставить признаться, что он и есть британский агент, часа два от силы, сдаст кого-нибудь, торговаться начнет, а вот если нужно, чтоб он перед тобой, как на исповеди был, тут уже постараться придется, видел, как его корежило от вашей простонародности, эт да, хохотнул шериф, это ты ловко придумал, как же он, такой красивый и умный, эрудитый интеллектуал, и мыселюки с навозом под ногтями, переиграли. Надрывно загудели сирены, оповещая горожан на начале артиллерийского обстрела. «Да что ты будешь?» Пожилой однорукий мужчина, не договорив, сплюнул досадливо на асфальт и заспешил в убежище. Он шел, постукивая тросточкой, чуть заметно кренясь на правый бок и раздраженно бурча под нос что-то матерное в адрес британцев. Пару раз ему предложили помощь, и даже подхватили было под локоть, но он так ожег непрошенного помощника взглядом, что незадачливый парнишка чуть не отскочил, засмущавшись неведомо чему. Калекой мужчина себя не считал ни в коем разе, а что осталась одна рука, и охромел, то тьфу, жена есть, дети в наличии, внуки на подходе, себя и семью кормит, да так, что иной из тех, кто с образованием, и позавидует таким доходам. Так какой он калека, он мужчина в самом соку. Ядрить их, вместо приветствия проговорил он, спустившись по каменным ступенькам в подвал и усаживаясь на лавочку, рядышком со знакомой, почти приятельственной жидовкой средних лет. Почти тут же рвануло где-то наверху не слишком близко, но гулко, солидно этак, многопудово. Чемоданами садит, тоном знатока сказал однорукий, и обитатели подвала, будто по команде, живо заговорили, обсуждая британцев, их мам и жен, особенности жизни в осажденном городе и своих родственников, которые, настоящие герои, все как один. В последнее, в принципе, верилось да и почему нет, чай, за свое дерутся, кровное. И даже богатеи местные не на смерть посылают, отсиживаясь в тылу, а вполне себе воюют, и некоторые, так даже в первых рядах. Образованный люд поминал лактическую демократию, пентакосиамидимнов, гиппев, зевгитов и фетов 136. А народ попроще о таких вещах особо не задумывался, но считал существующий порядок вещей единственно правильным. Не, так-то всем мире иначе, но кто сказал, что так, правильно. Подобных подвалов по городу, не сотни даже, а тысячи. Мэрия обязала домовладельцев открыть подвалы, расчистить их от всякого хлама и обеспечить минимально необходимые удобства, как то вода, освещение и лавочки. Перевязочный материал и небольшой набор лекарств государство взяло на себя, равно как и подготовку санинструкторов, еще на заре становления кантонов. К чести домовладельцев, никаких поперечностей они не чинили, ощущая себя единой общностью со всеми горожанами, и никак не выпячивая богачество. Нет, так-то думали по-всякому, но помалкивали. Потому как куда ты против общества пойдешь, Плюнуть на народ хе, здесь они Россия, здесь они утрутся. Так в ответ плюнут, что любую политическую или иную карьеру утопит. Кто мог, те свои подвалы переделывал под трактиры. А что, шибко сильно на этом зарабатывать грех, но свою копеечку получить можно. Да и людям приятственней за столами сидеть, хуч с кружкой пива, а хуч бы и шлепая картами по столу. Ну или в шахматы это кому как, а так всякое бывало. Не так, чтобы тишь да гладь, да в человецах благоволение. Снаряды убивали прохожих на улицах, порой попадали в многоквартирный дом, и даже подвалы не всегда спасали. Но вот бардака не было. Все службы работали четко, как швейцарские часы, потому что ну а как иначе? Война. Обстрел только начался, но уже взлетали аэропланы. И не всегда с аэродромов. Выкатывались фениксы из капониров в садах частных домов, выносились из подвалов государственных учреждений на руках, а пилоты-резервисты, наспех диктуя секретарю распоряжение или аккуратно кладя на стол столовые приборы, одевали летные куртки и шлемы, натягивали на глаза очки и выбегали на улицу. Короткий разбег и аэроплан взлетал с дороги, расчищенный от автомобилей и повозок. Несколько минут полета, встреча в воздухе с дежурящими на аэродроме пилотами, уже летящими в порт с полной бомбовой загрузкой, и резервисты приземлялись на летное поле, без проволочек подруливая к ангарам. Несколько минут, и фениксы снова взлетали, надсадно гудя под тяжестью бомб. Странная да, наверное, немыслимая в нормальное время ситуация. Ну а когда оно, время, было нормальным, да и что странного в том, что пилоты пытаются экономить каждую секунду, и поэтому им, ну никак не до автомобильных гонок по опустевшим городским улицам. Проще уж вот так, держать аэроплан возле дома, а вот с бомбами и обслуживанием, да, проблема. Мало кому из соседей понравится бомбовый склад по соседству, да и бочки с горючим не прибавляют жизненного оптимизма. Дежурить на аэродроме постоянно, а кто тогда будет работать? Пилоты резерва, они ведь в мирное время люди важные, крупные промышленники, торговцы, инженеры, чиновники. И между прочим, все они, без исключения, купили аэропланы за свои деньги, честно заработанные, так вот, а потом, прошли подготовку, и, некому просто больше летать, все остальные, в районе Кимберли и Блумфонтейна, и тоже в основном, резервисты, здесь, в Дурбане, остались только те пилоты резерва, от которых повседневная жизнь города зависит, напрямую, они и без того ночуют на аэродроме, да и вообще, проводят большую часть времени здесь, а не в уюте городских домов. А в город они летают, на работу, и на войну тоже, как на работу. Бритты, наученные горьким опытом, не подходят близко к береговым укреплениям, издали перемалывая портовые строения и городские кварталы тяжелыми многопудовыми снарядами. Безумное расточительство. Тяжелая артиллерия во все времена была дорогим удовольствием, и дело даже не в стоимости снарядов, тоже далеко не копеечных. Каждый выстрел прибавляет какие-то доли процента к износу канала ствола, а в тяжелой морской артиллерии таких выстрелов не может быть много. Один снаряд, вылетевший из 10-дюймовой пушки, 425 рубликов 137, а сама пушка, 54 тысячи рублей, ни много, ни мало. А перевести ее, установить, тоже ведь не бесплатно, и очень-очень непросто. Но сейчас, стреляют, не жалея снарядов, не до экономии. Британская армия отступает от Кимберли и Блумфонтейна, но пехота в Британии всегда играла вспомогательную роль. Ничего еще не кончено, даже и на суше. Так, по крайней мере, считают англичане. Захват Дурбана не равен для британцев победе, но важнейший, а по сути, единственный порт ЮАС, оказавшийся в руках британского флота, сильнейший козырь. Это, как минимум, блокада. Качественная, полноценная. И плацдарм для высадки пехоты, артиллерии, боеприпасов и всего того, что нужно для боевых действий, но уже, с учетом совершенных ошибок, союзники, а что союзники, какую-то помощь ЮАС они окажут, но сколько там они смогут перевести по суше, да и много ли на складах в колониях современного вооружения и техники, смех, флот, так у Британии недаром двухдержавный стандарт, 138 Франция и Германия вместе взятые будут уже изрядно посильней, но, есть еще Япония, тоже, как выяснилось, не самая слабая морская держава. Есть Российская и Османская империи, флоты которых скорее внутренние, но и не учитывать их нельзя. А у Франции, Германии и же с ними, есть свои интересы в Азии и Африке. Да и в Европе накал боевых действий потихонечку возрастает. Так что помощь ЮАС, Наверное, союзники все ж таки окажут, но по остаточному принципу, не в ущерб себе, и скорее всего, в долг, с большими политическими процентами, и не флотом, никак не флотом, самим в натяг. Поэтому стреляют тяжелые орудия британских линкоров и крейсеров, и каждое попадание такого снаряда обходится им ой как дорого. Впрочем, Дурбану они обходятся тоже недешево. По данным разведки, а также из британских газет, от пленных и целой кучи прочих источников, в Британской Индии уже собирают огромный конвой с плавмастерскими и транспортными судами, вычищают со складов все артиллерийские боеприпасы. Война с ЮАС уже обошлась Британии много больше, чем рассчитывали пессимисты в британском парламенте, а то ли еще будет. Никто из лордов Адмиралтейства не мог предвидеть захвата большей части привезенного с такими трудностями армейского имущества, гибели линкора и двух эсминцев первого класса от гиперболоида, чудовищного расхода боеприпасов и расстрела стволов корабельных орудий. А потому, бегом. Британское командование не жалеет наград за хорошую работу, и оно же, ничуть не стесняется увольнять без пенсии своих оплошавших служащих и расстреливать за саботаж индийских кули, посмевших не то что заикнуться об условиях труда и достойной оплате за переработку, но и просто поднять голову, разговаривая с сахибами. Недовольство, и даже сам намек на него подавляются с неимоверной жестокостью. По законам военного времени, все настолько жестко и жестоко, что порой от этих несообразных мер отродь берет даже патриотичных британцев, что уж там говорить о всяких туземцах. В британской прессе поэтому повсюду развернулись дискуссии, но, впрочем, очень патриотичные, осторожные и ни в коем случае не чрезмерные. В любом смысле, англичане, мня себя старейшей демократией, тем не менее прекрасно понимают, в чьих руках находится власть, и как эта власть может карать, защищая самое себя. Бритты выстроились неправильной, искривленной дугой напротив порта. С учетом здешних рифов, отмелей и артиллерийских батарей, прикрывающих Дурбан, впереди, редкой цепью с большими проплешинами, линкоры и крейсера первого класса, чудовищные орудия которых изрыгают тяжелые снаряды. Одно попадание такого может снести многоквартирный дом, а на улицах оно оставляет воронки столь больших размеров, что дробленого камня для их засыпки нужна не одна повозка. Позади броненосных тяжеловесов, подобно рыцарскому копью 139 за тяжело вооруженным рыцарем, выстроилась всякая мелочь на подхвате, готовая в любой момент начать плеваться в аэропланы из всех корабельных орудий, задранных в самое небо. Орудия эти, переделанные под зенитные нужды черт знает из чего и как, клинит порой в самый неподходящий момент, но их количество внушает уважение. Да и стрелять британские комендоры умеют неплохо, даже если это не орудие, а черт знает что. Впрочем, пенять британским инженерам на несообразности не стоит. При острой нехватке времени и непонимании самой сути противовоздушной обороны у генералитета, они сделали все, что могли, и немножечко больше. Но кто мог догадываться, что технический прогресс сорванет внезапно как пришпоренная лошадь, да еще и в области аэронавтики. Поэтому все наспех, все наскоро. Временные решения, налепленные на имеющуюся, часто давно уже устарелую технику, переделывать которую, тем более вот так вот, быстро, нет ну никакой возможности. Больших успехов авиация Дурбана за эти дни не добилась, не считая потопленной разной мелочи, разменянной на аэропланы едва ли не один к одному, но какие-то повреждения от бомбардировки имелись практически на всех судах. Казалось бы, мелочь вот только ближайшие ремонтные верфи ой как не близко. Поэтому и берегутся британцы авиации ЮАС, плохо понимая способы противодействия ВВС. Берегутся, но не жалеют боеприпасов. Не тот случай. Ставки слишком высоки. У короля много внезапно перестало работать. Это непривычная колониальная война, и не загребание жара чужими руками. Но англосаксы хороши не только в дипломатии. Воевать они умеют, равно как и держать удар. И сейчас, выдержав ответный удар, они бьют наотмашь, неистово, с яростью берсерка, слепой яростью. Когда видишь только силуэт противника, а сам не чувствуешь ни боли, ни страха, ни сострадания. Есть только хрипы в натруженных легких, и цель. А там либо ты, либо тебя. Поговаривают, за каждый сбитый аэроплан ВВС кантонов на экипаж корабля сыплется прямо-таки ливень из наград, вплоть до распоследнего палубного матроса. Основное же противодействие бомбежке у бриттов самое нехитрое, но пока мест вполне действенное, рассредоточиться. Это не морское сражение, где надо выстраиваться в боевой ордер, а обстрел порта. Притом в ситуации, когда у противника нет хоть сколько-нибудь значимых военно-морских сил, ну не считать же таковые действующие на торговых путях вспомогательные крейсера, да крутящуюся вдали всяческую мелочь, опасную разве что по ночам, да и то, в свете минных постановок или в качестве брандеров. 140. Дурбан хоть и не назовешь полностью беззащитным, но все ж таки перевес у британцев, и очень заметный. Авиация же хоть и козырь, но явно не старший, по крайней мере, в морских баталиях, да и применять ее нужно, с умом. ЮАЗ же, в том числе и кантоны, несмотря на громкую славу первооткрывателей, сами толком не знают возможности ВВС, и учатся на ходу, вот прямо сейчас, кровью своей выписывая буковки в инструкциях для будущих поколений. Артиллерийские батареи огрызаются все реже, чудовищная установка лучей смерти, взорвавшая несколько кораблей, уничтожена диверсантами, а остатки ее разобраны техниками. Одни, узнав об этом известии, ликовали и не скрывали радости, другие, сцепили зубы, но не сдались, и огрызаются сейчас авианалетами, сбрасывая на суда бомбы, от 250-килограммовых малышек, до толстух весом в тонну, которые фениксы поднимают на пределе своих возможностей. Покачав крылами, Гелеровский повел аэропланы в атаку, обходя британский флот по широкой дуге. Не сразу, но бритты поняли задумку градоначальника, и корабли расцвели сигнальными флажками. Крейсер «Мавхавк», отчаянно чадя, начал движение, пытаясь уйти с крайней позиции в построении, внезапно ставшей такой уязвимой. Аффект генерал Гелеровский, опасно снизившись и не обращая внимания на вспышки выстрелов, бивших, казалось, прямо в лицо, оскалившись страшно, нажал на рычаг, и три малютки понеслись к борту крейсера, издавая в полете совершенно инфернальные звуки, а следом, с крохотным отставанием, сваливались в пикирование все новые и новые фениксы. Все семь столбы, поднятые взрывами воды, окутали британский крейсер, и неизвестно, чье уж там попадание оказалось счастливым, но «Мавхавк» ощутимо накренился, а на его борту начали суетиться люди, спуская шлюпки на воду, а от Дурбана уже летели новые аэропланы, теперь со звездами Давида на крыльях. Иудеи отбомбились не так удачно, но все же, затоплен один транспортник с сикхами, а на двух эсминцах второго класса тушат пожары, и пока решительно непонятно, насколько же сильные повреждения смогли нанести британцам ВВС иудеи. Вот только трое пилотов ЮАС в итоге не вышло из боя, два иудея и русские с татарскими корнями. Одного, в миру русского журналиста, нагловатого и пронырливого, разорвали снаряды, так, что британцы даже не предприняли попытки подобрать хоть что-то с поверхности воды. Другой, неплохой музыкант и музыкальный критик, отринувший навязанное родителям крещение и прошедший гиюр, упав в воду, успел активировать пиропатрон и отплыть, вот только судьба его до сих пор неизвестна. Попал в плен, утонул, убит британцами, разгневанными уничтожением Феникса, за которого его величество пообещал крест Виктории. Кто знает, из троих сбитых пилотов, в живых остался только Иосиф Блишман, ухитрившийся посадить свой разваливающийся на части Феникс на воду у самых пирсов. Морская пехота Дурбана вытащила его из воды, окровавленного, с торчащим из левого глаза куском металла, и все рвущегося воевать. Он все еще был там в небе. Злой жид, восхитился веснушчатый морпех, слушая ругательства на пяти языках, и не вкладывая в свои слова ни малейшего негатива, скорее даже, одобрительно. Блишман, вроде как констатируя факт, пожал плечами сержант с характерными чертами лица и свежим, едва поджившим сабельным шрамом, придающим его в общем-то мирной физиономии потомственного портного и чуть-чуть, по ситуации, контрабандиста да нельзя залихватский и брутальный вид, и это действительно все объясняло. Ну а действительно, Блишман, чего еще говорить-то, третья волна фениксов, самая многочисленная, отбомбилась вовсе уж неудачно, но и не понесла никаких потерь. Британцы к тому времени сгруппировались, а комендоры пристрелялись, так что резервисты, вывалив бомбы с большой высоты, едва ли добились значимых результатов. Позже, на аэродроме при анализе боя, Калинин снова поругался с Ивановым II, обвинив того в неудачном руководстве. Так что мирить спорщикам пришлось Владимиру Алексеевичу. Снова, прикрывающих город пилотов никак нельзя обвинить в трусости, но в остальном, понятно, что после войны систему резерва придется реформировать, хотя бы потому, что политики кантонов лично храбры, порой до полной потери самосохранения. Но вот их вечные попытки привнести личное и партийное политическое влияние в ВВС, используя его для чего бы то ни было, изрядно раздражает. Впрочем, в армии все то же самое. Наследие африканерской системы, будь она неладна, все это кумовство и местничество походит на скверную, едва ли не карикатурную копию, сделанную с реалий Руси, притом времен этак Алексея Михайловича. Ну а по мнению поляков, шляхта, как есть шляхтичи времен расцвета Речи Посполитой, покупающие боевого коня, оружие и доспехи за свой счет, и служащие отнюдь не ради жалования, они и отношения требовали особого, несмотря на отменную личную выучку и отвагу, не всегда удобные. Местные пентакосиамидимные гиппи, в отличие от потомков сарматов 141, не взяли еще за привычку орать чуть что не позволим. 142. Хотя постойте, взяли, с самого начала взяли, и хватаются не за сабли, а за ножи и пистолеты, но, хотя все-таки нет, к абсолютной свободе слова политики кантонов привыкли, но вот голос одного человека, это просто голос, его слышат, принимают во внимание, но вот парализовать работу Фольксрада один человек все ж таки не в состоянии. Стреляться, гадюкой прошипел Калинин, не мигающе глядя на оппонента злыми глазами, так что будто сами зрачки стали вертикальными, сразу после войны, стреляться.